Глава 35. Группа практиков разрушенного неба смогла отойти на приличное расстояние, когда со стороны, где предположительно находились демоны, один за другим опять стали появляться духовные призывы о помощи. 1, 2, 3, 5. 5 призывов. Боги, кто-то снова попался им, произнес долговязый, глядя невидящим взором куда-то в небо. Что демоны делают с пойманными людьми? Кто знает, задумчиво ответил один из воинов павильона, морщась и вливая порции исцеляющей силы в рваную рану на своем плече. Многие в недавнем бою получили серьезные ранения, но благо никто не умер. У Сонга имелись мысли по этому поводу, однако вслух высказывать он их не стал. Во-первых, себе дороже, во-вторых, ему пока в любом случае не поверят, слишком уж его еще плохо знают. Сам же он хорошо помнил, как еще будучи рабом, из-за вулпи оказался в ловушке обсидианового святилища, и скольких рабов это святилище тогда убило. «Нужно найти укрытие и попытаться связаться с другими испытуемыми», сказал Сонг долговязому парню, идущему сейчас во главе их небольшой группы. «Согласен, я должен заняться поддержкой Кроун Вэй. Так она очнется куда быстрее. У нас есть одно неплохое место на примете. Мы обнаружили его в одной из прошлых ночевок. Думаю, там и укроемся». Другие практики одобрили мысль своего номинального, как понял Сонг, руководителя, и группа, слегка подкорректировав маршрут, направилась строго на восток, стараясь держаться лесистых земель и не выходить на открытые пространства карманного мира. Через час пути они без каких-либо проблем добрались до высоких холмов, больше похожих на карликовые горы. Сонг в своем путешествии по миру божественного дождя не раз проходил мимо них, но исследовать не решился, так как все преимущество дальнего шага на такой пересеченной местности практически сошло бы на нет. Таким образом, сейчас появилась хорошая возможность исследовать холмы на наличие духовных эмблем. Сонг не переставал их искать, так как считал, что такой запас лишним уж точно не станет. Между тем укрытием, что нашли практики разрушенного неба, оказалась небольшая пещера, укрытая среди плотных зарослей дикорастущего кустарника. Сонг, внимательно осмотрев ее, сделал вывод о ее несомненном искусственном происхождении. Об этом говорили прежде всего гладкие, точно кем-то вытесанные стены. «Это пещера практика», – пояснил долговязый парень, заметив, как Сонг с интересом осматривается и, наткнувшись на непонимающий взгляд, объяснил. «Пещеру создал для закрытой тренировки когда-то давно практик высоких этапов развития, настолько сильный, что он сумел обойти ограничения мира божественного дождя». «Ограничения? Что еще за ограничения?» – не понял молодой человек. «Мир божественного дождя закрыт для практиков выше ступени формирования рисунка. Это закон, который не могут преодолеть даже пиковые мастера основания. Ты об этом не знал?» «Не знал», – честно ответил Сонг. «Теперь понятно, почему на испытании он не увидел ни одного судьи и почему никто не вмешался в дела демонов. Старших просто здесь не было. Значит, придется справляться своими силами». «Понятно, вот возьми этот свиток, в нем содержится вся информация о мире. Если возникнут вопросы, задавай». Протянув свиток Сонгу, долговязый сразу потерял к нему всякий интерес, склонившись над спящей Кроун Вэй. «Спасибо, и скажи, как тебя зовут?» «Тул Вэй. И я ее старший брат, все, не мешай мне», ответил он и продолжил исцелять лежащую девушку. «Приятно познакомиться», пробормотал Сонг, направившись к практику, что суетился с кремнем возле наваленных кучей нарубленных дров, пытаясь зажечь их. Молодой человек щелкнул пальцами, и в ту же секунду пламя вспыхнуло ярким светом, зажигая лежащие поленья. «В группе нет ни одного воина с пониманием концепции огня?» – удивился про себя Сонг, кивая на благодарность уставшего воина и, сев возле разгорающегося костра, достал меч и точило. В последней стычке клинку неплохо досталось. Даже тот факт, что меч являлся пиковым артефактным оружием, ему не помог. Шкряп! Точило прошлось вдоль клинка. Шкряп! Сонг повторил, стараясь, насколько это возможно, устранить зазубрины на клинке. Конечно, полностью починить его он сможет лишь у настоящего кузнеца, а пока это просто позволит немного улучшить состояние его оружия. Оторвавшись через полчаса от занятия, он достал свиток, что ему передал Тулвей, и ввел в него свое восприятие, просматривая содержимое. Полезной информации там находилось хоть и не так много, но она оказалась весьма интересной. К примеру, выяснилось, что мир божественного дождя был создан задолго до основания города и сразу являлся землей испытаний младшего поколения. Или то, что создатели этого карманного мира до сих пор неизвестны, несмотря на все поиски видных ученых империи. И самое важное. В свитке описывались духовные эмблемы, что собирали практики, проходящие испытания. Как выяснил Сонг, они изначально предполагались как мерило силы и удачи практика и представляли собой сконцентрированную духовную силу, которую можно без вреда для здоровья воина поглотить после окончания испытания. Это и являлось главной наградой практикам, прошедшим испытание. В руководстве указывалась шокирующая цифра. Одна духовная эмблема, благодаря своей чистой духовной энергии, фактически равнялась высококачественному камню развития. Теперь стало ясно, почему все воины готовы сделать все ради эмблем и сражаются за них в полную силу. Это богатство стоило того. Как и предсказывал Тулвей, его сестра очнулась спустя 5 часов беспамятства. Она еще некоторое время приходила в себя, лежа на полу и пытаясь осознать, что ей говорил брат, а затем смогла с усилием встать. Привлекательное лицо девушки стремительно менялось из пепельно-белого в смущенное ярко-алое. Осмотрев пещеру и всех присутствующих здесь практиков, она повернулась к Тулвею и спросила, что произошло, пока я была без сознания. «В сущности ничего, мы отступили в эту пещеру и затаились, а теперь, когда ты очнулась, хотим попробовать объединить всех практиков, проходящих испытания, чтобы напасть на демонов». Сонг задумчиво посмотрел на Долговязого. Происходящее в карманном мире, несомненно, связано с событиями в городе Темной Звезды. Демоны что-то замышляли. Естественно, он был бы не прочь разрушить задуманное ими, но информация о духовных эмблемах несколько скорректировала его планы. Как он предполагал, у Вулпи их должно скопиться немало, судя по тем периодически появляющимся призывам о помощи, а это означает, что Сонг сможет, если сумеет победить кого-то из демонов, забрать все его духовные эмблемы себе. Последний его прорыв был около 1,5 года назад. Граница развития вплотную приблизилась к среднему этапу формирования рисунка, и духовные эмблемы смогут помочь Сонгу не только прорваться к нему, но и в значительной степени стабилизировать и укрепить его основание. Такая перспектива крайне заманчива. «Хорошо, теперь давайте приступим к делу», – тем временем активизировалась девушка. «Здесь у нас будет временное убежище. Мне нужны несколько практиков в помощь. Попробуй убедить как можно больше воинов. Остальные же займутся охраной пещеры и разведкой. Ты и ты. Пойдете со мной. Ее палец указал на Сонга и еще двух практиков. Чего? Слегка опешил тот. Этого еще не хватало. По-видимому, его эмоции ясно отразились на лице, так как Кроун Вэй гневно сверкнула на него глазами и с раздражением уточнила. «Есть какие-то возражения?» «Есть. Я могу быть куда полезнее в разведке», – ответил он. «Эти демоны, они очень быстры. Думаю, моя скорость может пригодиться». «Это не тебе решать. Будь добр исполнять приказ». На этот раз девушка не ограничилась гневным взглядом. От нее ощутимо повеяло духовной силой, как если бы она готовилась нападать. «Друзья, давайте не будем в такой непростой ситуации устраивать подобное». Голос Долговязого тут же вклинился между ними, прерывая начавшийся конфликт. «Брат, Кроун Вэй – самый опытный лидер среди нас, поверь. Она не просто так отдает приказы. Сестра, перестань уже воспринимать любую критику как личное оскорбление». «Хорошо», – ответил Сонг, решив не идти на открытый конфликт. Как бы его ни раздражало Кроун Вэй, устраивать потасовки сейчас действительно было последним делом. Если все так уверены в ней, возможно, это неспроста. Девушка лишь фыркнула и отвернулась, принявшись инструктировать другую пару воинов, которых она отрядила в разведку. Тулвей присоединился к их обсуждению и сейчас также внимательно слушал инструкции от сестры. Сонг же отошел к стене пещеры и, прислонившись к ней, закрыл глаза. Ему требовалась максимальная концентрация, чтобы привести мысли в порядок и немного уменьшить напряжение. Влезать в их разговоры советами он бы точно не стал, с учетом отношения к нему Кроун Вэй. В лучшем случае он бы просто нарвался на грубость. Хотя с точки зрения молодого человека, все, кто отправится в разведку, окажутся в непростой ситуации. Скорость демонов сравнима с дальним шагом, а их умение скрывать свое духовное присутствие позволило подобраться незаметно даже к Сонгу, у которого имелась сила восприятия практика слияния, что говорит о многом. Через несколько минут девушка закончила инструктаж и, повернувшись к Сонгу и двум другим практикам из своего сопровождения, которые по случаю сейчас устроились возле него, сказала: «Выступаем. Не думаю, что у нас много времени на то, чтобы собрать других испытуемых, а значит, надо торопиться». На этот раз Сонг был с ней полностью согласен. Вулпи не тот противник, что будет сидеть сложа руки. Одним богам известно, что на уме у лиса мордых. Оказавшись снаружи, Кроун Вэй повела группу вглубь леса, который рос на северных склонах холмов. Одновременно с этим каждый из воинов, задействовав свое восприятие, обшаривал указанную девушкой сторону света. Первые признаки жизни они смогли обнаружить лишь через полчаса, и, конечно, тем, кто смог уловить других практиков, стал Сонг. «Как это понимать? Ты говоришь, что почти в километре отсюда чувствуешь группу воинов? Это невозможно. Каждый знает, что сила восприятия людей этапа формирования рисунка не больше полукилометра». Естественно, Кроун Вэй усомнилась в нем. «Ты можешь мне не верить, но так и есть. В сущности, какая проблема выбрать немного иное направление поиска и заодно проверить мои слова?» – пожал плечами Сонг. Девушка с подозрением посмотрела на него, но, немного подумав, согласилась и кивнула. «Хорошо, идем туда. Действительно, не принципиально, в каком направлении двигаться».